Глава 46. Венчание Сухумова с Раисой состоялось в понедельник, так как только накануне к вечеру могли сшить общими усилиями белое подвенечное платье для Раисы. Попадья Настасья Сергеевна была против понедельника, называя его тяжелым днем, и упрашивала Сухумова перенести свадьбу на среду. Но Сухумов настоял на своем. Горохового цвета шелковая юбка, подаренная отцу Рафаилу на рясу, пригодилась и попадье. Эта юбка была надета на ней во время венчания. Хоть и очень неважно было сшито подвенечное платье Раисы, но оно было с длинным шлейфом, и при широчайшей вуали и апельсинных цветах, купленных в уездном городе, Раиса была очень эффектна в нем. Нежная блондинка с добрыми, успокаивающими серыми глазами, она походила на ангела, спустившегося с неба, как сказал доктор Кладбищенский. Находившийся все время с приподнятыми нервами, с усиленным сердцебиением, восторженный Сухумов не отводил от нее глаз и любовался ею. Он даже на вопросы отвечал не впопад. Венчание настолько было парадное, насколько можно было сделать его парадным в небогатой сельской церкви. Диакон Лапшин, бывший при церкви на причетническом окладе, служил за диакона в диаконском облачении, что он очень редко делал, считая себя в приходе обиженным от отца Рафаила. На клиросе пел хор школьников под управлением учителя Иванова, но венчание было без концертов жениху и невесте, так как учитель не был в состоянии разучить их с учениками. Даже прокимин, положили еси на главах их венцы, был пропет на глаз, а не нотный, так как и его нотного нельзя было пропеть, хотя учитель и вдалбливал его ученикам. На паперте толпилось много крестьян, но в церковь их не впускали. Урядник все время находился в притворе и осаживал каждого смельчака, который старался пробраться в церковь. В церкви были, кроме свидетелей, только попадья и диаконица с детьми. Жена доктора Кладбищенского, жена учителя Иванова, учительница Хоботова, да еще семья лавочника Неумытого, так как его пришлось пригласить расписаться в книге свидетелям. Остальные три свидетеля были – доктор Кладбищенский, учитель Иванов и смоленский мещанин Плеевкт Игнатьев, камердинер Сухумова. Это обстоятельство немного примирило камердинера с барином, и он, поздравляя новобрачных, смотрел на них не так хмуро и даже милостиво улыбнулся. Управляющий Сухумова Сидор Сафронович обиделся, что пригласили не его в свидетели, а камердинера, и вследствие этого не был в церкви. Не пустил он туда и жену свою, которой очень хотелось посмотреть на венчание. Сухумов был во фраке и белом галстуке, но венца над его головой не держали. Венец был просто надет на его голову и съехал с лба на брови. Над головой Раисы держали венец попеременно то доктор, то учитель Иванов, хотя попадья сильно протестовала против этого, говоря, что на такое дело надо приглашать только холостых, и указывала на волосного писаря и фельдшера из лечебницы доктора Кладбищенского, но Сухумов воспротивился. У доктора и учителя не было фраков, а потому в церкви они находились в сюртуках. Поздравление новобрачных шампанским происходило в доме Сухумова, куда все поехали после венца. Было шампанское, конфекты и чай. Сухумов не сделал не только обеда, но даже закуски, к немалому огорчению отца Рафаила, который тотчас же после того, как Сухумов сделался женихом, мечтал о парадном свадебном пире племянницы, на который он мог бы пригласить духовенство из соседних приходов с отцом благочинным во главе и похвастаться перед ними именитым и богатым женихом племянницы. Чокаясь с Сухумовым бокалом шампанского, доктор сказал: «Нашего обабившегося полку прибыло. Поздравляю». Учительница Хоботова, подходя с бокалом, подмигнула и произнесла: «Ну что, не говорила я вам, что вашу свадьбу предсказывали люди за месяц вперед?» Так как Раиса до венца постилась, то обед был приготовлен только для нее. Отправляясь переодеться из подвенечного платья в дорожное, она наскоро поела, и Сухумов тотчас же начал собираться ехать на железную дорогу, поручив доктору Кладбищенскому рассчитаться с причтом, с певчими и с церковным старостой лавочником Неумытовым за венчание. Уезжая на станцию железной дороги, Сухумов настойчиво просил всех не сопровождать его туда, хотя отец Рафаил Тиховздохов даже заготовил для этого подводу. В особенности была недовольна попадья, которая подошла к Ивановой и шепнула ей: «Ну уж это непорядок, совсем непорядок, что-то шиворот на выворот, не понимаю такой нелюдимости, чтобы даже Женину родню от себя отшибать». Новобрачные уехали, с ними поехал только камердинер Полиевкт на отдельной подводе с сундуками и чемоданами.